как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение больше всего шло к ее лицу. Однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что дала ей природа. Густые волосы светло-русого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у нее висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, не спадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь на испанский лад или набросить на плечи. Когда Ровена заметила устремленные на нее глаза храмовника, загоревшимися в них, словно искра на углях, огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его причину. «Сэр рыцарь, — сказал он, — лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристальный взгляд крестоносца. «Если я провинился, — отвечал сэр Бриан, — прошу у вас прощения, то есть прошу леди Ровену простить меня. Далее этого не может идти мое смирение». «Леди Ровена, — сказал аббат, — желая покарать смелость моего друга, — наказала всех нас, надеясь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире. «Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир, — сказал Седрик. — Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна». «Тем не менее, — сказал приор, — позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Буагельбера». «Сэр Приор, — отвечал Сакс, — где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашбе-де-Лязуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Ательстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор, надеясь, что вино мое вам по вкусу, и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, — прибавил он, — что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости». «Нет, — возразил приор, рассмеявшись, — мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком. В миру же мы поступаем как миряне. Поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику». «А я, — сказал храмовник, наполняя свой бокал, — пью за здоровье прекрасной Ровены. С того дня, как ваша тезка вступила в пределы Англии, Эта страна не знала женщины, более достойной поклонения. Клянусь небом. Я понимаю теперь несчастного Вортигерна. Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве. Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр-рыцарь, — сказала Ровена с достоинством и не поднимая покрывала. Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как это предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием. «Немного могу сообщить вам интересного, леди», — отвечал Бриан де Буагильбер. «Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие». Его речь была прервана вамбой. Шут пристроился в шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много. Вамба сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щеки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая совершить одну из тех проделок, которые ему разрешались. «Ушите мне перемирие!» — воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. «Они меня совсем состарили!» «Как, Плут? Что это значит?» — сказал Седрик, с явным удовольствием ожидая, какую шутку выкинет Шут. «А то как же!» — отвечал Вамба. «На моем веку было уже 3 таких перемирия, и каждое на 50 лет. Стало быть, выходит, что мне 150 лет». «Ну, я ручаюсь, что ты умрешь не от старости», — сказал храмовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. «Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне». «Как так, мошенник?» — воскликнул Седрик. — Сбивать с дороги проезжих? Надо будет тебя постигать. Ты, значит, такой же плут, как и дурак? — Сделай милость, дядюшка, — сказал Шут. — На этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, которая у меня правая рука, а которая левая. А тому, кто спрашивает у дурака советы и указания, надо быть поснисходительнее. Разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег. «Впустить его, — сказал Седрик, — кто бы он ни был, все равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительство у своего смертного врага человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему все, в чем он нуждается. Освальд, присмотри за этим хорошенько». Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина.